Ловец. 4. Ночь на дежурстве прошла спокойно. Алексей расслабился и вздремнул. А под утро заскучал. О Мамонове он вспомнил только на следующий день после происшествия, уже ближе к вечеру. Позвонил на домашний телефон. Трубку взяла женщина. «Алло?» «Эльза Валентиновна?» — обрадованно спросил Алексей. «Нашлась, значит. Что ей требовалось доказать?» «Кто это? Алло?» «Я звоню в квартиру Мамоновых. Это она и есть». «Эльза Валентиновна, это вы?» «Нет, это не Эльза». «Надо же, а голос как похож». «Тогда мне бы Силу Игнатьевича. А кто его спрашивает?» «Алексей Леонидов из уголовного розыска. А зачем?» «Это я скажу только ему». «Он отдыхает», — отрезала женщина и повесила трубку. Алексей набрал номер еще раз и снова услышал. «Алло, кто это?» «Леонидов из уголовного розыска. Вы же только что звонили». «Точно, и хотел услышать Силу Игнатьевича, или хотя бы Эльзу Валентиновну. Вы знакомы с моей дочерью?» «Ах, вот кто взял трубку. Теща Мамонова». «Да, мы знакомы, я могу с ней поговорить?» «У моей дочери не может быть никаких дел с милицией», — отрезала женщина и вновь повесила трубку. Алексей набрал номер мобильного телефона Силы Игнатьевича Мамонова. Чтобы услышать, абонент не отвечает или временно недоступен. «Попробуйте». «А что, я и попробую». Он еще раз набрал номер домашнего телефона. «Алло, кто это? Алло!» По третьему кругу пошли. Он решил быть терпеливым. «Это Леонидов из уголовного розыска». Пауза. Она думала. Долго. Потом сказала. «Вы уже звонили?» «Да, и хотел бы поговорить с хозяевами». «Их нет». «Как это нет? Вы только что сказали, что Сила Игнатьевич отдыхает». «Я этого не говорила». «Выходит, мне послышалось». «Что вам надо? Поговорить с ним или с ней? Зачем? Они, по крайней мере, живы?» «Что значит живы?» «Послушайте, дамочка, я из милиции». Алексей начал злиться. «Вчера был вызов, у меня есть заявление, которое я обязан проверить». «Заявление от кого?» «От Силы Игнатьевича Мамонова». «Его что, ограбили?» «В каком-то смысле». «Он утверждает, что его жену зарезали. Вот я и хотел бы...» «Допился!» — завизжала женщина. «До белой горячки допился! Он еще и в милицию позвонил, не только мне, бедная моя девочка. Я думала, что выдала ее замуж за порядочного человека, а он алкоголик». «Значит, она нашлась, ваша дочь. Она и не исчезала». «А где же она была весь вечер?» «У психотерапевта. Кстати, они и сейчас там. Она и этот алкоголик. Ему давно уже лечиться надо». «Ах, вот в чем дело». Алексей понял, почему не отвечает мобильный телефон Мамонова. Жена затащила-таки его к своей подружке на сеанс. Не исключено также, что от психотерапевта они поедут к астрологу. Мамонова взяли в оборот. Его мобильник отключен, сеансу психотерапии звонки мешают. Значит, и в самом деле галлюцинации, от которых господин миллионер нынче лечится. Никакого трупа нет, заявление порвать и спустить в унитаз, а Мамонове забыть. Алексей по-прежнему держал в руке трубку. А теща все ругала Силу Игнатьевича и сокрушалась о том, как несчастна в браке ее младшая дочь. «Что ж, раз он болен, я не буду его беспокоить». «Болен? Да он сумасшедший! Я всерьез опасаюсь за жизнь своей дочери». «Да что вы говорите? Он ее избивает, я сама видела синяки». «Я тоже». «Что?» «Пусть напишет заявление в милицию и освидетельствуется у врача». «Чтобы моя девочка, чтобы она ходила по... освидетельствовалась». «Опозорилась». Женщина на том конце провода захлебнулась возмущением. «Да за кого вы нас принимаете?» «В таком случае ничем не могу вам помочь. Мне нужны факты. А следствию нужны документы. Равно как и суду. Бумаги нужны. Пока нет справки от врача, все, что вы говорите, бездоказательно. Если с ней что-нибудь случится, это вы будете виноваты. Обратитесь для начала к участковому». «И обращусь. Безобразие. Вы только взятки берете и произволом занимаетесь. Куда только идут налоги, которые мы платим?» Алексей не выдержал и повесил трубку. Семейная драма господ Мамоновых начала его напрягать. Скорее они сведут с ума Силу Игнатьевича, чем что-то случится с прекрасной Эльзой. Она, похоже, вызвала группу поддержки. Выписала маму из провинции. Значит, в этом деле можно поставить точку. Если Мамонов позвонит еще раз и будет доставать своими видениями... «Ох, и не поздоровится же ему тогда!»